О детях говорили при каждой встрече, на всех наших собраниях, тем более после посещения школ, где дети пели по-английски «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я». Действительно, что же получается? Какие бы слова, причины и обоснования ни использовались, беспощадная истина такова. Взрослые подготовили 60 тысяч боеголовок, миллион хиросим для 2 миллиардов детей планеты, для собственных детей. Довод этот способен разбить любой пропагандистский стереотип в сознании нормального американца. Если учесть особенную их американцев привязанность, любовь к детям, кстати, организация «Мир без войны», апеллирующая именно к этому чувству, тем и сильна в Америке. А вот когда выступать пришлось в протестантской церкви Лос-Анджелеса, накал чувств этих достиг, кажется, пределов. Стены, что ли, церковные заряжали нас всех. Тут я использовал многие свои формулы и идеи, отнюдь не новые, повторяясь безбожно и в новеллах, и в мыслях, но Джон и Крейг этого, к счастью, зафиксировать не могли, так как я это говорил впервые. Все пошло в ход. Стыдно иметь ядерную бомбу. Каждая это Освенцим, любая Гиммлер, Гитлер. Как же примирить с этим совесть цивилизованным людям? И давайте вдумаемся. Как смотрят, какие чувства у остального человечества по отношению к имеющим это в своих арсеналах, изготовившимся испепелить друг друга, а заодно и еще 1,5 сотни стран и тысячи народов? Какими монстрами должны казаться им эти страны? Чума на оба ваши дома. Их можно понять. Но там мне ученый-физик, который отказался от работы на военный бизнес и теперь активно его изобличает, скажет: «Живи вы у нашего правительства были бы с вами немалые проблемы». Что ж, дорогой, проблемы есть и у нас дома. Такое уж непростое это дело, новое мышление, даже когда оно становится, как у нас, государственной политикой. Ну хорошо, согласно говорят американцы, мы с вами разоружимся. А остальные ядерные и стремящиеся ядерными стать государством? Проблема, конечно, тем более, что сегодня то и дело слышим. Без собственной бомбы под подушкой какой может быть спокойный сон у европейцев? И все же первый шаг, и как можно решительнее, должны сделать те, в чьих руках наибольшая мощь. Не конфронтирующие в ООН Америка и Советский Союз вернут изначальную силу этой организации, возникшей из страданий гнева человечества против фашизма, войны, войн. В Лос-Анджелесе, в роскошной гостинице «Хилтон», каждую неделю публика, наполовину состоящая из миллионеров, собирается на мероприятие, именуемое «Мировые события». О нашем слове «мероприятие» подумалось, когда, готовая к ритуалу выступления, нас инструктировала очень энергичная и немножко бесцеремонная, напоминавшая староватую пионервожатую особа. Поставила меня в строй после милой пожилой женщины, директора крупного банка, а сзади тоже какого-то миллионера пристроила и всех остальных, и сама возглавила нашу колонну, повела, призывно подняв руку, в зал, где нас уже поджидали. Не приминула сообщить, что выступают здесь обычно люди ранга Буша, Шульца, что был здесь и Рейган. Вот такая у нас будет аудитория. Какую же новеллу Алис приготовил для такого зала? Мне казалось, что я читал на озабоченном, но все равно азартном лице Крейга. Миллионерская публика — это надежда на денежную помощь для организации «Мир без войны». И я догадываюсь, что моя главная задача — объяснить, что ядерным покойникам миллионы не в радость. Что ж, для этого случая вполне подойдет вот такая новелла. Когда-то в 50-е годы вычитал ее в американском журнале. Две машины мчатся по узкому бетону навстречу друг дружке. Кто свернет, уступит дорогу. В те годы бомб было поменьше, зато блефовали больше и даже рискованнее. Русский показал, а потом выбросил бутылку. Вот, мол, опорожнил, теперь мне море по колено. Что же американец сделает? Ему надо перешибить кураж противника. А вот что. Повозился прямо на ходу с рулем, открутил, отвертел и отшвырнул руль в сторону. Теперь я уж точно не сверну, сворачивай ты. Зал весело принял такое вступление, а вопросы были вполне корректные, с желанием обычным для сегодняшней Америки понять, что же такое наша перестройка, что несет, что обещает она и Америке, явно уставшей от атмосферы страха, неуверенности. Да, к детям возвращались снова и снова, даже и тут, в миллионерской аудитории. Ведь мировая политика — это все же не автомобильные соревнования, где одна голова, и только твоя отвечает за собственный риск. А в наших машинах еще и 2 миллиарда детей, и вообще вся жизнь планетарная.